Глава вторая. Саймон. Я ощутил, что в мою комнату кто-то проник в самый неподходящий момент, во время обряда. Череп дракона. Да что ж за невезение такое? Не мог прервать ритуал, чтобы выяснить, кто нарушитель. Заклинание я уже прочитал, осталось только наблюдать за массивным магическим кристаллом, который прямо сейчас переливался всеми цветами радуги. Я напряженно ожидал, какой цвет победит в этой пляске, мысленно подгоняя камень. Красный. Пускай будет красный. Это означало бы, что моя истинная... Та, которая способна пробудить в моем драконе огненную стихию где-то рядом. Кристалл — это в некотором роде оракул, вестник. Называй как хочешь, а суть одна. Многие думают, что именно он призывает истинную к вопрошающему дракону. Но я в это не верю. Считаю, что камень только предсказывает или подсказывает дальнейшее развитие событий, а судьба в наших руках. И все же ладони сжались в кулаки, а зубы уже поскрипывали от напряжения. Плохая была вообще-то затея идти сюда. Не нужно было слушать Тройда или Войтина и приходить к камню в этом году. Подумаешь... Подождал бы еще дюжину лет. Это как-то связано с моим асцендентом. Не знаю точно, что это значит. В астрологии я не силен, но оракул может говорить с драконами только раз в 12 лет, а день рассчитывается для каждого индивидуально. Но для представителей моего народа этот срок ничтожно мал. Однако я не виню товарищей за настойчивость. Они хорошие друзья, самые лучшие. И заботятся обо мне, хотят, чтобы я скорее раскрыл весь свой огненный потенциал. К тому же Войтин, как ректор Академии, уже давно назначил бы меня деканом боевого факультета, но не может, пока я не открою это грёбаное яйцо. А чтобы его открыть, без истины не обойтись. Сложно-то как, а? Пришлось в нетерпении ждать, пока магический кристалл закончит переливаться. С этим призывом истины с самого начала все пошло не так, не по плану. Да, признаю, я решил немного сжульничать, потому что не сильно доверяю какому-то разноцветному камню. Нанял эту проходимку Елину, чтобы та создала для меня артефакт, который наверняка притянул бы истинную. Отвалил ведьме приличную сумму не только за саму работу, но и за молчание. Негоже приличному дракону таким нечестным способом искать свою истинную. Но уж больно хотел покончить совсем поскорее. Даже дал Елине свою кровь. Она сказала, что это необходимый ингредиент для создания нужного зелья. Что ж, я не против. Жалко, что ли, скляночку крови для благого дела. Но ведьма обманула меня. Артефакт должен был быть у меня еще вчера, чтобы сегодня я мог применить его перед тем, как вопрошать кристалл об истинной. Однако Елина не объявилась в назначенном месте в городе. Я ждал ее с утра почти до самого вечера, как идиот в самом деле. Но вместо заказанного артефакта получил шиш с маслом. Больше ни за что не поверю на слово ведьме. Попадись только мне, эта негодница, голову откручу голыми руками. Даже в дракона превращаться не стану. Просто придушу к ящеровой бабушке. Главное — найти ее. Чувствую, это будет та еще задачка. Если она промышляет тем, что обманывает добропорядочных подданных нашей Аркитании, найти ее будет крайне сложно. Я вздохнул, продолжая мысленно поторапливать медленный минерал. Он красиво переливался, то и дело зависая, но пока не показал ни одного чистого оттенка, который мог бы хоть как-то намекнуть на то, успешно ли прошел обряд. Но почему кристалл такой неторопливый, когда кто-то ходит по моей комнате? Я понял это, потому что оставил магическую сеть на окнах и двери. Всегда так делаю. И в академии нужно держать ухо востро. То первокурсники заблудятся и забредут в крыло для преподавателей, то их старшие товарищи решат подшутить над слишком строгим профессором перед очередным экзаменом, то молоденькие драконицы пытают строить глазки, а иногда и приходят под двери, чтобы признаться в своих чувствах. Нет, лично я с таким славопращуру не сталкивался. Но вот к Троиду пару раз заявлялись на порог красавицы. Ну да, он у нас дракон, хоть куда. Ох, и хохотали мы с Войтиным, когда Троид нам рассказывал, как он выпроваживал этих бесстыжих девиц из своих покоев. Надо же додуматься, заявиться к профессору на порог с непристойным предложением. Да, девушки в наших стенах — редкость. Драконицы в основном приходят учиться только, чтобы выйти замуж. Бывают и исключения, но к последнему пятому курсу адепток днем с огнем не сыщешь. Почти все выскакивают замуж после второго-третьего курсов. А потом что? Главная цель достигнута. Можно спокойно вить семейное гнездышко и воспитывать маленьких дракончиков. Тьфу, что-то я отвлекся. Рано о драконятах думать. Сам еще молод. Всего-то 150 годочков. Хотя злопыхатели могут сказать, что в моем возрасте уже пора бы открыть яйцо и получить власть над своей стихией. Вот для этого-то я во все это и влез, чтобы вас всех крокодилы сожрали. Между тем упрямый минерал продолжал свой танец цвета и света, совсем не обращая внимания на то, что у меня сдают нервы. «Давай же, проклятая глыба!» Я в нетерпении саданул по серому каменному постаменту, на котором был водружен магический кристалл. На меня обернулся хранитель ритуальной пещеры и посмотрел таким взглядом, что я невольно устыдился и опустил глаза. «Прошу прощения. Уважаемый, а долго ли камень должен думать?» Глупо говорить так о кристалле. Все же у него нет головы, чтобы думать, но подходящего слова я все равно подобрать не смог. «Нельзя торопить оракул?» Наставительным тоном ответил служитель священной пещеры. От его решения зависит ваше будущее. Я чуть не прыснул истерическим смехом. Вот уж точно. Пока кристалл тут раздумывает, кто-то, возможно, меня грабит. В тот самый момент, когда я уже собирался развернуться и уйти, оставив несговорчивый минерал переливаться дальше, из его прозрачных недр стал проступать оранжево красный оттенок, напоминавший пламя. Весь кристалл словно горел изнутри. «Поздравляю, мистер!» Служитель посмотрел в регистрационную книгу, в которую я записался, прежде чем проводить ритуал. «Мистер Рануфер, ваше истинное где-то совсем рядом». «И все?» Не понял я, хотя от сердца немного и отлегло. «А где ее искать? Камень даст какие-то инструкции?» «Ваш дракон сам ее найдет». Сознанием дела важно провозгласил служитель. «А теперь прошу меня простить, мне нужно встретить следующего вопрошающего». Мужчина поспешно удалился, а я подошел к каменному бортику, за которым не было ничего. Пропасть. Бездна. Вокруг только океан и безграничное пространство голубого неба. По нему проплывали ослепительно белые пузатые облака. Однако в тот момент у меня не было времени любоваться их красотой, как и спускаться по бесконечной узкой каменной лестнице к подножию горы, на самом верху которой располагалась священная пещера с оракулом. Я, конечно, мог бы поехать в карете, как, собственно, и прибыл сюда. Но в чем преимущество быть драконом, если не можешь в случае крайней нужды расправить крылья? Я обернулся и, убедившись, что в пещере все еще никого нет, разулся, скинул сюртук, рубаху и брюки, аккуратно сложив все это в кучку, несколько секунд привычной боли от трансформации. И вот я уже ступаю по каменному полу мощными и чешуйчатыми лапами. Сжал в одну из них одежду и, оттолкнувшись как следует, взмахнул гибкими кожистыми крыльями. О, славные пращуры! Как же сладко вдыхать резкие порывы ветра, которые хлещут по лицу. Ну, то есть по морде. И сами врываются в грудь. Давно я не выпускал своего дракона всласть полетать. Все дела да дела. Работа в академии захлестнула меня с головой. Начало учебного года всегда выдается хлопотным, но уже через несколько недель все утрясется, и я смогу сполна насладиться полетами и охотой. А пока имеем то, что имеем. Мысли о том, кому же понадобилось проникать ко мне в комнату, не давали покоя. Оставался небольшой шанс, что это кто-то из парней, Войтин или Троид, а может, оба сразу. Но мы никогда не собирались на наши посиделки в стенах Академии, чтобы не давать адептам лишних поводов для разговоров об их преподавателях и ректоре. Нет, обычно мы ходили в закрытый клуб для драконов. Это если хотелось чего-то изысканного. А если просто расслабиться, сгодится и таверна, или паб. Главное, подальше от Академии, чтобы своих же адептов не встретить. Однако, когда я привычным движением приземлился на балкон самой высокой башни Академии, уловил знакомый запах. Елина? Негодница. Как она здесь оказалась? Сменил ипостась и, прыгая на одной ноге, пока в попыхах одевался за специальной ширмой, установленной на крыше для таких случаев, продолжал принюхиваться. У драконов даже в человеческом обличье нюх очень острый. Если бы она здесь училась, может быть, я не смог бы вычленить ее запах среди других. Но в чертогах Академии он был чужд. И странно, приятен. Нет, не мне. Но дракон внутри как будто взбунтовался. Даже пришлось остановиться и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Как подросток в самом деле. Запах ведьмы и незаконное проникновение в мою комнату — не слишком ли очевидные совпадения? Нет, в такое я не верю и ни за что не поверю. Быстрым шагом направился в крыло для преподавателей. Подлетел к своей двери. Хотел открыть и с удивлением понял, что она заперта. Гнев залил меня с ног до головы. Ну, Елина, ну, зараза. «Немедленно открой дверь!» — зарычал не своим голосом. Однако ответом мне послужила тишина. Применил заклинание, но на двери стояла защита. На моей собственной двери. Драконий череп. «Предупреждаю в последний раз. Если не откроешь, я вышибу дверь. Елина, я знаю, что ты там!» После очередной неудачной попытки крикнул я. Не хотелось ломать свою же дверь, но в тот момент иного выхода не видел. Драконы обладают огромной силой и в человеческом обличии, но И двери Академии рассчитаны на это, а потому очень крепкие, дубовые с магическим усилением. Однако я все же не собирался сдаваться. Разогнался и налетел плечом. Больно. И все же продолжал ломиться. Еще несколько таких нападок, и дерево поддалось напору. Я оказался внутри. Думал, что на месте разорву эту дрянную ведьму. А как заприметил, в каком она стоит виде, прямо посреди комнаты, ярость куда-то улетучилась. Признаюсь, даже немного растерялся. Да и дракон внутри обезумел. Он вел себя так, будто... Я не только что выпускал его полетать над океаном, а уже долгие дни томил в человеческом теле. Он рвался из меня. Я буквально ощущал, как он ворочается внутри, пытаясь расправить крылья. Да, так на меня женщины еще не действовали. Человеческая часть злилась на обманщицу в моей рубахе, которая доходила ей лишь до середины бедра, оголяя стройные белые ноги. А вот дракон хотел кое-чего другого. Больше всего на свете он хотел обнюхать ее как следует. И я поддался ему. Подошел к девушке, пытаясь совладать с собой. «Что за фокусы, Елина?» Нужно было что-то сказать, хотя на самом деле говорить сейчас не хотелось. Взгляд, помимо воли, бродил по ее телу. Драконий череп. Когда я делал заказ артефакта, даже не обратил внимания на то, насколько она хороша. Сглотнул, приблизившись. «Никаких фокусов?» Спокойно пожала плечами ведьма. На груди у нее виднелся какой-то совсем свежий шрам, который привлек мое внимание. Ну ладно, допустим, сперва я смотрел совсем не на шрам. Но можно ли поставить это в вину молодому мужчине, у которого в комнате вдруг оказывается полуобнаженная девушка? Попытался выяснить, что произошло и куда делась ее одежда. Она же явно сюда не голая попала. Будь она драконицей, тут понятно, но она ведьма. Однако ничего путного вытянуть из этой проходимки не удалось. И самое странное, что дракон не желал успокаиваться. Я вдыхал аромат тела ведьмы, и от него кружилась голова. Может, она воздействует на меня магией? И почему ее запах поменялся? Если бы он был таким, я его непременно запомнил бы. Однако в прошлый раз она казалась мне совершенно обычной женщиной. Что же не так? «Кто ты?» Вырвалось у меня мимо воли. «Знаю, глупый вопрос. Кто-кто?» «Проходимка и обманщица, ведьма Елина, которая обвела доверчивого меня вокруг пальца. А сейчас наверняка воздействует на моего дракона каким-то зельем или артефактом. Да, в комнате отчетливо пахло магическими травами. Но зараза противная. Ей для чего-то понадобилось меня соблазнить. Вот только для чего? Какую игру она ведет?» Я пытался задавать вопросы, однако дракон внутри ни о чем не желал думать и сбивал с толку человеческую натуру. «Как потрясающе ты пахнешь!» — прошептал я и прикусил язык. «Да чтоб тебя!» — я сказал это вслух. «Бездна и тысяча смертей. Что со мной?» Сказать по правде, несмотря на абсурдность ситуации, уже собирался уступить главенство мужскому естеству, тем более Елина вроде как и против особо не была. Но нас бессовестным образом прервали полицмейстеры. Мертвая девушка? Какая еще мертвая девушка? Они вообще в своем уме? Разумеется, я не стал чинить им препятствия в обыске, потому что уж труп-то у себя в комнате я непременно заметил бы. Это просто чья-то злая шутка. Адепты все никак не успокоятся. Хотя странно, ведь сейчас только начало учебного года, и экзаменов в ближайшее время не предвидится. Зачем же тогда? Может, мстит кто-то из несправедливо обиженных в прошлом году? Да, я строгий преподаватель боевого искусства. На моих занятиях не выйдешь на общей эрудиции. Нужно не только учить заклинания, но и уметь правильно их применять, а также обладать хорошей физической формой. Так что адепты меня не слишком любят. А ежегодно несколько особо ленивых из-за меня уходят из академии. Я считаю, что наше учебное заведение не место для лодырей. Так что врагов у меня предостаточно. Но мертвая девушка... Ну что за детские шуточки? Пока полицмейстеры обыскивали комнаты, в нее вошел Войтин. Да, здесь как-то слишком многолюдно. Почему-то захотелось закрыть Елину от посторонних взглядов. Не хотел, чтобы на нее пялились ни служители закона, ни мой друг. Однако в этой ситуации ничего поделать не мог. Мое удивление все возрастало и возрастало по мере того, как разворачивались события. Я хотел остаться с Елиной наедине и все выведать у нее. Наваждение от ее аромата уже слегка поутихло, и я смог бы вести нормальный допрос. То есть беседу. Не мог же при всех признаться в своей несостоятельности и сказать, что сам не понимаю, как эта девица оказалась в моей комнате. Вот и пришлось импровизировать, сказать, что сам ее пригласил. Кто ж знал, что на ее одежде окажется кровь, и что это все так превратно поймут. Бездна. А как это можно было понять по-другому, когда она в моей рубашке у меня в комнате? Я еще находился в шоке и стоял как громом пораженный, когда этот противный полицмейстер сообщил, что раз Елина совершенно неожиданным образом оказалась абитуриенткой академии, я теперь обязан на ней жениться. Да чтоб вас всех горгульи покусали! Какое жениться? Во-первых, я не сделал того, в чем меня обвиняют. Во-вторых, и это самое главное, я еще слишком молод. Не хочу жениться, тем более на этой проходимке. Дракона-мать, Елина меня подставила.